Издательство «Эксмо». Ольга Коробкова. «Моя снежная леди». Читает Бесполуденного Виктория. Посвящается Сергеевой Алене, такой же неунывающей, как героиня книги. Пролог. Я очень долго ждала этого дня. Меня к нему готовили с самого рождения. Сегодня мне исполняется 16. И я наконец-то смогу быть не только принята в род, но и получить свою силу. По закону, каждый должен пройти обряд в день своего совершеннолетия. Это давняя традиция, идущая с начала времен. Сразу же после рождения каждого ребенка на несколько секунд опускают в ледяную воду священного источника, дарующего защиту до дня совершеннолетия. А когда этот день придет, нужно пройти обряд и активировать магию. Те, кто не смог этого сделать, изгоняются для их же блага, потому что неактивированная снежная магия убивает своего носителя. Находясь в снежной стихии, такой маг начинает словно замерзать изнутри, и никакие средства не помогают. Только отъезд из клана в другое место спасает того, от кого отказалась богиня зимы. Да, были случаи, когда кто-то оставался, несмотря на все запреты. Я сама видела, как один маг превратился в ледяную фигуру через год после обряда. Быть снежным магом престижно, но очень опасно. Для остальных магов, приезжавших в город, существовали специальные кулоны-артефакты для защиты от снежной стихии. Перед ритуалом все нервничали. Оказаться вне клана совсем одному — то еще испытание. Не каждый его выдерживал. Конечно же, я знала, что стану лучшей, поэтому чинно шла по вычищенной мощеной дорожке, освещенной лишь блеклым светом луны, к величественному белокаменному храму. Под ногами похрустывал выпавший утром снег. С неба падали снежинки, окутывая меня волшебным ореолом и даря предвкушение сказки. Сегодня особенный день. Мой клан — один из первых по мощи и богатству в нашем мире. Я горда тем, что принадлежу роду снежных магов. Вскоре дорожка закончилась, и я вошла в храм. Огромный зал, освещенный множеством свечей, пах травами и немного ладаном. В центре ровный круг, в котором расположился невысокий постамент с чашей. Слуга помог мне снять дорогую меховую накидку, оставляя в одном шелковом платье цвета серебра. Мои белоснежные волосы были заплетены во множество белых косичек и украшены фамильными драгоценностями из серебра и сапфиров. По оголенным плечам скользнул прохладный ветерок, и я поежилась. Вскоре зал начал заполняться людьми. Отчим, мама, бабушка и сестра. Самые близкие и родные. Матушка смотрела отрешенно, словно не видя меня. Это не удивляло. Так повелось издавна, еще с моего детства. Зато мне очень не понравился завистливый взгляд сестры. Я улыбнулась бабушке, и она ответила успокаивающей улыбкой. «Все будет хорошо», — беззвучно прошептали ее губы. Я верила, но все равно было страшно. Руки тряслись, ноги подкашивались, в горле пересохло. Но я держала спину прямо, не допуская на лице и тени сомнения. Чуть в стороне сидели мой будущий муж и лучшая подруга, глаза которой были наполнены слезами. Странно, почему она плачет? Прозвучал гонг, и в зал вошел жрец богини Немеиды, покровительницы всех стихий и магии нашего мира. Не было приветственных речей и громких слов. Мужчина, облаченный в черную мантию с вышитыми на ней золотыми узорами, просто поманил меня рукой. Я встала в центре круга. В руке у жреца появился клинок. Он властно взял мою ладонь и провел по ней холодным лезвием. Руку обожгло, словно я сунула ее в огонь. Капли крови упали в глубокую чашу на постаменте, и я не заметила, как оказалась возле нее. Синее пламя взметнулось ввысь, завыло. Поднялся ветер. С потолка посыпалась штукатурка. Пламя кружилось вокруг меня, не проникая в тело и душу. Оно буйствовало, неистовствовало, злилось, а потом ринулось ввысь и, ударившись в магическую защиту, рассыпалось серебряными осколками. Я стояла оглушенная и подавленная. Внутри разрасталась пустота. Осознание того, что моя сила меня не приняла, убивало. А еще это значило, что теперь я не наследница великого рода, а изгой. В клане нельзя жить без магии, это смерть. И моя смерть уже наступила.